Глава вторая. Год назад. «Принцесса Астрид, пора завтракать!» Голос камеристки разрезал утреннюю тишину. Я бросила недовольный взгляд на тучную женщину, неловко переминающуюся с ноги на ногу. Она замерла у искрящегося в солнечных лучах фонтана, не решаясь подойти ближе. «Я не хочу!» — ответила я, метнув раздраженный взгляд в Урсулу. «Сколько можно контролировать каждый мой шаг? Я уже давно не ребенок». «Но вам всего 17, принцесса», — ответила камеристка, решившись приблизиться ко мне. Уже через пару секунд она об этом пожалела. Ириска оскалилась, заставляя женщину снова отступить. «Принцесса», — горькая усмешка коснулась губ. «Я пленница этого места, Урсула. За эти 17 лет я ни разу не вышла за ворота дворца». «Это для вашего же блага, ваше высочество. За воротами вас может подстерегать опасность. Как только вам исполнится 18, королева непременно представит вас горожанам». «Притемный хан бы побрал эти правила, которые делают меня невольницей», — проворчала я, поднимаясь с ровно подстриженной зеленой лужайки. Ириска потянулась, вытянув попеременно сначала передние, а затем и задние лапы. Тряхнула рыжей головой и лениво засеменила в сторону дворца. «Да простит вас пресветлый Йон», — прошептала Урсула и чуть громче добавила. «Принцесса не должна так выражаться». Услышав критику в адрес хозяйки, Ириска обернулась и вновь продемонстрировала камеристке мелкие острые зубки. «Эта лисица меня с ума сводит», — простонала она, подобрав длинные юбки и, держась на безопасном расстоянии от животного, направилась следом за ним. Дворец утопал в зелени. Его стены цвета слоновой кости были увиты плющом. По обе стороны от широкого мраморного крыльца благоухали яблони, осыпая все вокруг мелкими белоснежными лепестками. Я с жадностью вдохнула сладкий аромат, предвкушая, как пробую на вкус первый плод. Эта почетная миссия всегда возлагалась на мои плечи, чему я была несказанно рада. Остановившись у приоткрытой двери внушительных размеров, камеристка взглянула на меня. Она мешкала то и дело, покусывая пухлую губу. Я устремила на нее вопросительный взгляд. «Ваше высочество!» Взгляд опустился ниже, и Ириска недовольно фыркнула. «Матушка изволила распорядиться, чтобы к завтраку вы пожаловали без...» Она тщательно пыталась подобрать слова, чтобы не обидеть меня. «Лисицы!» «Вот еще! Она не вправе разлучать нас, Урсула!» Негодование охватило меня. Матушка всегда не жаловала Ириску. Она нелестно отзывалась о ней, надеясь, что однажды связь удастся разорвать. Вот только это невозможно. С того самого дня, когда я подобрала ее лисенком в саду, мы едины. Мне было 8. Вечерняя прохлада опустилась на землю, принося с собой чувство покоя и умиротворения. Я спрыгнула с крыльца, едва не упав на дорожку, посыпанную гравием. «Будьте осторожны, ваше высочество», — наставляла Урсула, едва поспевая за мной. Даже тогда, 9 лет назад, она была женщиной с формами, и угнаться за озорной девчонкой ей было не под силу. Между фруктовых деревьев тени сгущались. С приходом сумерек я страшилась этого места, но не сегодня. Всхлип, писк, снова всхлип. «Кто здесь?» Мой голос утонул среди обильной зелени и изумрудной листвы. В полумраке что-то шевельнулось. Шаг вперед. Один. Маленький мохнатый сгусток замер под кустом, щедро усыпанным цветами. Через секунду в темноте вспыхнули 2 огонька. Словно завороженная, я следила за ними, не в силах отвести взгляд. 2 маленькие искорки, в которых, как мне показалось тогда, сосредоточение всего смысла бытия. «Пресветлый Йон!» — донеслось до меня сквозь пелену. Я шагнула навстречу манящему блеску. Луна выплыла из-за туч, освещая рыжую шерстку и черные глазки бусины. Протянула руку, стремительно сокращая расстояние, разделяющее нас. Лисенок поддался вперед и уткнулся влажным холодным носом в мою ладонь. Жар зародился где-то глубоко внутри. С каждым ударом сердца вместе с кровью он разносился по венам, опутывая мой организм невидимыми нитями. Что-то вспыхнуло между нами, заставляя зажмуриться. Яркий свет слепил. Температура воздуха повышалась. Нежную кожу неимоверно жгло. «Да что же это такое, ваше высочество?» Голос Урсулы был далеким. Он эхом звучал у меня в голове. «Помогите! Принцессе нужна помощь!» Топот шагов все ближе, а мой разум все больше напоминает податливый пластилин, из которого кто-то что-то умело лепит. Болезненная судорога в руке заставляет меня вскрикнуть. Но вместо звука из моего приоткрытого рта вырывается лишь беспомощный вздох. «Аюне!» — до боли родной голос словно просочился сквозь пелену, и все вокруг показалось зыбким. Сильные руки легли мне на лицо, опуская веки. Я словно покорная кукла обмякла в руках своего спасителя, теряя последние крупицы сознания. «Папа!» — только и могла прошептать я, находясь на отрезке между двух миров. «Ваше высочество!» Голос Урсулы был настойчив, словно она обращалась ко мне уже не в первый раз. «Вас ждут!» Я тряхнула длинными рыжими волосами, прогоняя воспоминания одного из самых значимых дней моей жизни. Вернуться в реальность казалось непросто. Мысли липкими комьями цеплялись за мой разум, не желая кануть в небытие. Ириска чихнула, обратив на себя мое внимание. Она потянулась, остановив свой умный взгляд на мне. Я и без слов понимала, что она хочет сказать. «Иди, Астрид, я найду, чем занять себя. В отдаленной части сада полно полевых мышей, которые не дают мне покоя». Я улыбнулась от этих мыслей, а Ириска, словно в подтверждение им, облизнулась, высунув длинный розовый язык. «Хорошо», — сдалась я. «Позавтракаю с матушкой одна». «Хвала пресветлому Йону!» Пропела Урсула, воздев пухлые пальцы к небу. «Идемте, ваше высочество. Ни к чему заставлять ждать вас». Что же, теперь понятно, к чему была такая спешка. За овальным столом внушительных размеров, кроме матушки, сидели еще три человека. К несчастью, я уже имела честь познакомиться с ними. Герцог, герцогиня, маркиз. Я учтиво кивнула каждому и сделала реверанс. Спасибо, что почтили нас своим присутствием. Взгляд маркиза задержался на мне дольше, чем то позволяли все нормы приличия. Сальный, порочный, раздевающий. Приступ тошноты заставил меня судорожно сглотнуть и опустить взор. «Ваша дочь поистине необработанный алмаз, Мадина!» Герцог обратился к матушке, широко улыбнувшись. «В умелых руках она превратится в бриллиант и засияет так, что затмит своей красотой солнце». Матушка в ответ сдержанно кивнула герцогу и указала мне изящной рукой с тонкими золотыми браслетами на свободный стул. «Садись, Астрид!» Голос у нее твердый, решительный, не терпящий возражений. Я опустилась на бархатное сиденье по правую руку от герцогини. Ее сын, маркиз Жан Вейт, оказался напротив меня. Сегодня я как никогда жалела о том, что столешница столь узкая, что стоит этому напыщенному фазану только захотеть, как он коснется меня. Украдкой взглянув на гостя, я тут же пожалела об этом. Он перехватил мой взгляд, и его тонкие губы дрогнули в усмешке. Угловатые черты Жана еще больше заострились. Сейчас он был похож на хищника, вышедшего на охоту. Боюсь, в этой игре я была дичью, трофеем, который он желал заполучить. «Принцесса Астрид, Голос герцога вырвал меня из оцепенения. «О каком животном мечтаете вы? Я слышал, что принцесса все еще не нашла свою вторую ипостась». Обратился он уже к матушке. «Это правда?» «О, да». Матушка на славу постаралась скрыть ото всех существование и риски. Уже 5-е сутки я не вставала с постели. Жар не спадал, а тело сковало усталость. «Позор! Возмутительно!» — кричала матушка, когда отец, сидя у моей кровати, делал холодный компресс. «Лисица! Люди нас засмеют!» Я не видела ее, но слышала, как позвякивают на запястье золотые браслеты. «Мадина!» Голос отца бархатный и мягкий, убаюкивал, даровал надежду на светлое будущее и скорейшее выздоровление. «Это случилось. Нам ничего не изменить». «Нет!» Всего одно слово, но оно четко давало понять, что я не оправдала надежд матери. Она никогда не смирится с тем, что произошло. Я и Риска навсегда останемся черным пятном на ее белой репутации. «Тигрицы, львицы, черная пантера! Выбирай любую!» «Да на территории замка целый зверинец!» «Но нет, Август!» Голос сорвался, и я почувствовала, как горячие пальцы коснулись лба. Прикосновение обжигало, и я попыталась увернуться от него. «Она выбрала лису! Все равно, что породниться с дворовой собакой!» Услышала я на задворках комнаты. А после хлопнула дверь, и меня поглотила тишина. «Все еще впереди, герцог Вейд. Вам не хуже меня известно, что чем сильнее зверь, тем позже обретается связь с ним». Голос матушки разорвал тонкую ткань детских воспоминаний. «Верно. Герцогиня, которого до этого времени предпочитала оставаться в тени мужа, промокнула губы салфеткой и продолжила. Дейзи дошла меня незадолго до замужества. Дейзи — антилопа. Грациозное животное, которое полностью характеризует герцогиню. Женщину тонкой душевной организации. «Позвольте не согласиться с вами, ваше величество». Голос Жана был таким же противным и скользким, как он сам. «Я обрел своего зверя еще до совершеннолетия. И вовсе не считаю ни его, ни себя слабым. Вы любите змей, Астрид?» Он посмотрел на меня и будто бы невзначай продемонстрировал кончик змеиного языка. «Что же, в его силе сложно усомниться. Немногие могут частично менять личину. Показать острые когти или ядовитое жало скорпиона мало кто может, оставаясь при этом человеком. После завтрака Астрид с удовольствием покажет вам нашу лабораторию, Жан». Матушка избавила меня от ответа. «Совсем недавно нам удалось заполучить белую ому. Думаю, вам будет интересно взглянуть на нее, маркиз». «Верное решение, Мадина!» Герцог кивнул, отпивая из кубка пурпурную жидкость. «Незачем детям забивать свои головы серьезными вопросами. Мы и без них все уладим». Добавил он, отправляя в рот тарталетку, начиненную морепродуктами и черной икрой. Я осторожно спускалась в подвал замка, освещая себе путь пузатым фонарем. Никогда не любила это место. Темно, сыро и страшно. В детстве отец частенько водил меня сюда, показывая чудеса алхимии и диковинных животных. После его смерти я ни разу сюда не возвращалась. Слишком трудно здесь дышать. Воздух затхлый, спёртый, а воспоминания возвращаются одно за другим, лишая способности здраво мыслить. «Нам сюда», — указала я на небольшую деревянную дверь, уступая дорогу маркизу. «В его обществе мне здесь было еще неуютнее. Я подожду вас здесь», — добавила, дождавшись, когда Жан войдет в тесное помещение, с полками, доверху начиненными всевозможными настойками и прозрачными ящиками со змеями, пауками и скорпионами. «Боитесь?» — усмехнулся он. «Меня или их?» — спросил он, поглаживая одну из рептилий. «Те чувства, что вы будете во мне, не имеют ничего общего со страхом», — ответила я, не скрывая своего презрительного отношения к отпрыску герцога. Ему это явно не понравилось. Плавно, без резких движений, маркиз приблизился ко мне и шумно втянул воздух. Его зрачки стали вертикальными. Я больше не видела в них своего отражения. «А зря, принцесса!» Его палец прочертил невидимую линию от моего подбородка до ключицы и замер там, где начиналась ткань платья. Он словно раздумывал, нырнуть под нее или продолжить путь, не касаясь плоти. «Я опасен!» Дыхание Жанны участилось. «Очень опасен!» Я сделала шаг назад и спиной ощутила холод каменной стены. Улыбка разрезала лицо маркиза на две неравные части. Сейчас я еще больше усомнилась в словах матушки о том, что под окнами Вейта каждое утро выстраивается вереница потенциальных невест, желающих подарить ему себя. Полностью без остатка. Разве он может кого-то привлекать как мужчина? Надменный, нетерпящий возражений, избалованный мальчишка. Но в то же время влиятельный, опасный, богатый. Жан подался вперед. Мое сердце едва не выпрыгивало из груди. Страх и отвращение сковали мое юное тело. Губы юноши приоткрылись. Еще немного, и он коснется ими моей щеки. Шипение, вырвавшееся наружу, вернуло мне остатки моей воли и оттолкнуло маркиза. Эта нелепая попытка вернуть себе свободу, казалось, позабавила его. Он усмехнулся и снова подался ко мне. «Принцесса хочет поиграть?» Облизнулся, словно предвкушая вкусный, сытный ужин. «Пресветлый Йон! Снова этот язык!» «Вот только играть мы будем по моим правилам!» Я улыбнулась, заметив, как из темноты коридора появляется ярко-рыжее пятнышко, которое, приближаясь, все увеличивается и увеличивается в размере. Уже в следующее мгновение острые лисьи зубы сомкнулись на щиколотке юноши, причиняя ему неимоверную боль. Жан взвизгнул. Пронзительно, громко, по-женски. «Хан бы тебя побрал, тупое животное!» — кричал он, пытаясь заставить Ириску разжать зубы. Все попытки были обречены на провал. Маркиз попытался сменить личину, но ничего не вышло. Боль в ноге не давала ему сосредоточиться. «Как вам игра, Жан Вейт? Увлекательная, не правда ли?» Я рассмеялась и бросилась прочь из подземелья дворца. Ириска нагнала меня позже, когда я стремглав неслась по крутой лестнице. «Ты поплатишься за это, Астрид!» Взвизгнул маркиз, и его голос эхом пронесся по длинным петляющим коридорам. «Даю тебе слово!»